Есть один факт, который властно господствует над нашим многовековым историческим движением, который проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия. Это факт географический. На этом рукопись обрывается, и ничто не указывает на то, что она когда-нибудь была продолжена. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Илья Прудовский.